Глава 20. «Шаг! Шаг!» За спинами половецких конных лучников выступали две линии пехоты братства. Разделение пехотинцев на две линии было вызвано необходимостью дать больше возможностей для маневра половецким конным, и на учениях мы, наверное, не меньше сотни раз отрабатывали, как должны будут отступать половцы. Если бы мы совершали подобный маневр впервые, то случилась бы катастрофа, потому как на учениях была такая мешанина, при которой даже случались летальные исходы. А еще разрыв, ворота между линиями пехоты должны были привлекать противника, чтобы ударить именно сюда. Конные лучники обменивались стрелами, когда наша пехота уже подошла достаточно близко к вражеским конным. Впереди пехотинцев несли большие щиты, чтобы можно было гарантированно защищаться от стрел. Однако мы не закрывались полностью, чтобы у врага сложилось впечатление, что ударом тяжелой конницы можно что-то решить. Султан Санджар удивил. Он пустил в бой не свою пресловутую тяжелую кавалерию, а пехоту, набранную им в основном из иранцев. Наверное, впервые в истории Руси XII века сложилась ситуация, когда пехотинец противостоит другому пехотинцу, и от этого противостояния решается исход сражения. Стройными рядами, ощетинившись, вражеские пехотинцы приближались, передвигаясь легкой трусцой, при этом их строй почти не ломался, что говорило о высокой выучке пехоты врага. «Сигнал! Всем стоять!» — скомандовал я. И скоро наша пехота остановилась и приготовилась противостоять вражеской. Было видно, что стрелы мало причиняют ущерба вражеской пехоте, а вот выдвинувшиеся вперед половцы в значительной степени мешали и обзору, и сохранению построения наших походных линий. Так что я приказал пехотинцам остановиться, а после последовал приказ половцам, чтобы они ушли за ряды пехотных линий, а оттуда продолжали посылать свои стрелы во врага. Пехотинцы выставили щиты, приготовились ко встрече численно превосходящего врага. Даже навскидку против моих 2000 пехотинцев султан выставил порядка 15 000 своих. Конечно же, при таких раскладах противник должен быть уверен, что сейчас мы и вовсе должны побежать в ужасе и страхе, тем более что позади иранской пехоты также находились отряды степняков, которые поливали дождем из стрел уже наше пехотное построение. Вооружение брата-пехотинца сейчас состояло из широкополого шлема, панциря, усиленных латных наплечников и нагрудников. Все пехотинцы были в железных перчатках, так что стрелы кочевников были, считай, нипочем, а вот стрелы наших союзников то и дело, но выбивали десяток-другой воинов противника каждые секунд 10. Между тем, вражеская пехота приближалась и уже находилась в 100 шагах от нашего построения. Можно было уже начинать обстреливать противника из арбалетов, но грамотные командиры знали свое дело. «Вторым каменным пороком изготовиться!» — приказал я. Все катапульты, пороки у нас были разделены на первые, вторые и третьи. Если третьи пороки были предназначены в основном для метания больших камней и скорее по оборонительным сооружениям противника, то вторые определялись просто дальностью полета снарядов. Они пускали свои снаряды в полет на большее расстояние, чем первые пороки. Наше пехотное построение находилось примерно в 200 метрах от ближайшего места, где могут быть выставлены пороки. Там, на гребне холмов, специально под них и были предназначены места за артиллерийскими расчетами. Все говорило о том, что когда начнется мясорубка, и пехота врага схлестнется с моими пехотинцами, Анжару придется делать выбор. Либо бесславно отводить свою легкую конницу, а также оставшихся в живых пехотинцев, либо вводить в бой тяжелых конных, а дальше в бой вступила бы артиллерия. И вот 50 метров — то расстояние, которое отделяет моих пехотинцев от вражеских. «Бах, бах, бах!» — зазвучали выстрелы дробовиков. Следом за ними из-за щитов стали выходить арбалетчики и спускать тетивы своих самострелов. Вражеская пехота опешила. Наверняка ручное огнестрельное оружие для них было неожиданным. Вот теперь начиналась та фаза противостояния пехотинцев, которая окончательно и надолго утвердит тактику использования пехоты в крупных сражениях. Если сейчас мы победим, то государю ничего не останется, как все-таки внять моим предложением и начать готовить пехоту уже на государственном уровне. В конце концов, я же ему передал большую часть своих воинов, а он мне оставил всего лишь пехоту. Вот и докажу, что пехота — это не всего лишь, а сила, которая может многое. Между тем, сражение продолжалось. Растерявшись от первых выстрелов дробовиков, пехота противника, потеряв строй, рванула на наши ряды. Численное превосходство на их стороне, так что идея вражеских командиров не могла считаться глупой. «Кали!» — слышались приказы командиров-пехотинцев. «Заряжай, каковницы! Стреляй!» Разомкнув свои щиты, иранская пехота подставлялась под меткие выстрелы наших конных лучников-половцев хана Айепы. Теперь уже не десятки вражеских пехотинцев были поражены стрелами, а счет пошел на сотни. В это время я немного нервничал. По моим представлениям, именно сейчас и должен был пустить в ход свою тяжелую конницу султан. Но он медлил. Вдали уже было видно, что конные сельджуки изготовились к бою, но они пока не получили приказ. У меня некоторое волнение было и потому, что я как будто чувствовал, о чем именно сейчас думает государь. Не решится ли он сейчас ударить всей той лавиной конницы по врагу? Это было бы ошибкой. Надеюсь, что Боброк и другие военачальники, представлявшие при царе братство, смогут уговорить государя не совершать необдуманных поступков. Начался рукопашный бой. Наше построение держалось. Большинство пехотинцев врага были вооружены копьями, под которыми могли проползать мечники, разившие врага по ногам, подрезая сухожилия в сочленениях доспехов. Неустанно стреляли арбалетчики, но очень много было пехоты у противника. Я уже видел, что некоторые мои воины пали, что по ним топчутся другие и союзники, и враги, но держаться нужно, без этого никак. И как только султан пустит в ход свою кавалерию, вот тогда, если мои пехотинцы выдержат, битва будет нами выиграна. «Они берут разгон!» — радостно сообщил младший воевода Алексей. «Мы победили?» — спросил я скорее сам у себя. «Или у султана будут сюрпризы?» Безусловно, до констатации победы еще было далеко, но сражение идет по нашим правилам, а это уже многое значит. Послышался рог. И все наши пехотинцы, даже бросая оружие, если оно мешало бежать, устремились прочь, выходя из боя. Это не было бегство, это было отступление, тактическое, чтобы начать вторую фазу сражения, в ходе которого противник должен быть разбит. Стоящие в 100 метрах от пехотного построения воины стали быстро тянуть веревки, к которым привязаны сбитые бревна. Так они раскрывали вырытые окопы. Вот туда и устремились пехотинцы. Уже дрожала земля от поступи тяжелой конницы врага. Уже сельджуки видели спины наших воинов, что подстегивало неприятеля верить в себя и в свою победу, стремиться быстрее нагнать бегущих. А русские пехотинцы стали прыгать в окопы, сразу же приседая на их дно. Частью, туда же устремились и вражеские пехотинцы. Началась резня в окопах, которая быстро закончилась, так как большинство врагов начали разбегаться в стороны, спасаясь от копыт союзных конных воинов. «Пороки, бей!» — выкрикнул Ефрем. Сразу 20 катапульт отправили камни в сторону пехоты противника и передовой линии вражеской конницы. Камни ударяли всадников, коней, начиналась свалка в ряде мест, что в некоторой степени замедлило натиск тяжелых сельджукских конных. Но все поле сражения было густо наполнено конницей врага, так что из залпа 20 катапульт было крайне мало, чтобы окончательно лишить динамики разгона тяжелой вражеской конницы. Огромное количество воинов привел султан, но сильно меньше, чем он хотел нам показать. Казалось, что враг может даже вот так залететь на наши позиции, не заметив возвышений и укреплений, как и самих защитников. Но это у страха глаза велики, если только эти глаза ранее не видели совсем иную картину, как конные лавины уничтожались русскими воинами. «Пороки первые! Бей!» — — кричал Ефрем, когда вражеские пехотинцы прыснули в стороны, пропуская сельджукскую конницу. В этот раз не только камни летели в сгрудившуюся конницу противника, но и горючая смесь. Вражеские кони, даже если в них не попадала смесь, все равно начинали роптать, отказываться скакать в сторону, откуда сразу же потянуло гарью и приторным ароматом сожженной плоти. В некоторых местах заполненного конными воинами поля вновь появились заторы. Но не этим мы собирались останавливать конную лавину. Вот уже сельджуки в метрах 50 от окопов, на дне которых молятся русские пехотинцы, имеющие возможность наблюдать, как огненные снаряды, оставляя шлейфы дымов, рассекают воздух. Там, прижимаясь к земле, они слышат вибрацию, крики и звуки боя. Фантазия дорисовывает невообразимое количество врагов, которые накатывают на позиции братства. И пусть на учениях все это было, учились верить и знать, что все получится, реальный бой заставляет организмы русских воинов вырабатывать еще больше адреналина. «Бах! Бах! Бах!» прогремели, наконец, долгожданные выстрелы. 22 пушки выпустили огромное количество картечи. Железные шарики устремились в накатывающих сельджукских конных воинов. Расстояние оказалось меньше, чем 150 шагов, потому получилось создать особенную кучность для картечи. Шарики прошивали доспехи наиболее вооруженных и защищенных сельджукских воинов, которые шли в первых рядах. Порой шарик был способен пробить всадника, долететь до следующего конного и может и не пробить доспех и второго вражеского воина, но ударить его с такой силой, что удержаться в седле было определенно невозможно. Крики людей, ржание коней — все смешивалось в единую мелодию смерти. Два ряда наступавших сельджуков были сметены, оставляя заслоны из живых и мертвых человеческих и конских тел. Начиналось столпотворение, по которому били и били русские арбалетчики. Половцы, частью спешившиеся и забравшиеся на крепостицы, показывали рекорды по количеству выпущенных стрел в 10 секунд. Благо, целиться особо и не нужно было, потому что целью был любой участок поля, где сгрудились вражеские конные. А вот и пороки вновь разрядились, сея огненный хаос в центр сельджукской толпы. Периодически выходили ратники с гаковницами и добавляли хаоса и неразберихи. Большой вклад в начавшийся кошмар для сельджуков и их союзников внес гром, звуки от выстрелов. Кони пугались огня. Если были животные, которых всадники смогли привести к порядку, то теперь, кроме дыма и огня, последовавший гром завершал слом, ввергая многих животных в неистовство, бешенство. «Быстрее перезаряжайте!» — кричал я, понимая, что при всем хаосе уже начинают прорываться десятки сельджуков. В трех местах идет бой у окопов. Благо, что у пехотинцев были пики, а еще и арбалеты. «Бах! Бах!» Очередной заряд картечи отправился во врага. И тут зазвучал рог. Ему вторили другие призывы ко всеобщей атаке. Русские правые и левые руки фланги пришли в движение. «Конным, готовься! Всем изготовиться к натиску!» — скомандовал я. Минута. Вторая. Летят камни и горючая смесь во врага. К одной из наших крепостиц прорвались несколько сотен сельджуков, и перед вражескими конными появилась стена из огня. Сработали передвижные огнеметы с греческим огнем. И целью было не столько поразить противника, сколько не дать ему идти дальше. А вот уничтожить противника выпадала роль лучникам и арбалетчикам. И они справлялись с задачей. Когда же разрядились две пушки, на том участке прорвавшиеся посчитали за нужное отступить. Но куда отступать? Все поле было усеяно уже погибшими или растерянными сельджукскими воинами. Более того, я узнал об этом позже, но грузины все же ударили в спину своим союзникам, выбирая нашу сторону. Это не был всесокрушительный удар, но он стал той частью всеобщего хаоса, что полностью уничтожил мотивацию к сопротивлению у сельджуков. Когда же воин не хочет биться, он уже не воин, а человек, по причине недоразумения, держащий в руках оружие. Я не видел всей полноты картины сражения. Будь у меня даже оптика, я все равно не рассмотрел бы, как набирают скорость русские тяжелые конные. Жаль, дым закрывал обзор, но фантазия моя позволяла догадываться, что именно происходит. Двумя смыкающимися ударами с боков русские ратники, обряженные в лучшие в мире доспехи, с крыльями за спиной и с удлиненными пиками, отправились собирать свою жатву. Мы учили своих коней не бояться взрывов, приучали животных не пугаться огня и дыма, так что лошади должны были сдюжить и донести своих всадников к победе. Но начались события, которые и мне были прекрасно видны. Конные, возглавляемые Тысяцким Лисом, выстраивались клином между двумя крепостицами. И вот звучит рог, и медленно, сперва с переходом на рысь, но все больше ускоряясь уже в галоп, конные ангелы, те шесть сотен, что остались при мне, отправлялись сделать свой вклад в общую победу. И вот уже они пошли каскадом. Теперь эту атаку не остановить, если и я прикажу. Яркие стяги развиваются над конными ангелами. Еще очень важно, чтобы в бою союзники увидели друг друга и в нужный момент отвернули. Как раскаленный нож по маслу начал вклиниваться в толпу клин конных русских ратников. Следом за ударным кулаком последовали и половцы. Часть воинов хана Аепы была внутри клина, на ходу, навесом, расстреливая свои стрелы еще больше, расчищая дорогу для конного кулака. Вот уже на 100 метров влились ангелы в толпу вражеских конных, коля их пиками. Вот и 200 метров! Звучит рог, и спешно начинают выстраиваться пехотинцы, вылезавшие из окопов. Настало время и им идти в атаку, добивать всех подранков, подчищать законницей, доделывать ту работу, которую не пристало делать тяжелому конному ратнику, и не столько по статусу, сколько потому, что это нерационально, даже убийственно. А вот пехотинец в данной ситуации незаменим. Сражение длилось еще 3 часа, и вновь пехота заявила о себе как о важной составляющей силе всего русского воинства. 2 мощнейших удара русской конницы позволили вклиниться с разных сторон до километра в толпу сельджуков, а потом атака потеряла динамику, и началось противостояние, в котором конный ратник мог бы проигрывать другому конному ратнику, если плохо владеет клинком и не умеет сражаться на коротких дистанциях. Наши умели сражаться на коротких дистанциях, хотя в этом их мастерство, скорее всего, в некоторой степени проигрывало мастеровитым сельджукам. Но то, что у первой линии ангелов, рассекающих толпу вражеских конных, оказались арбалеты, сыграло большую роль. Когда расстояние до противника составляет 3-4 метра, то даже эти слабосильные арбалеты, которые имелись на вооружении у ангелов, способны, если не убить противника, то подранить его коня или выбить из седла самого сельджукского ратника. Так что и в случае, когда скрещивающиеся атаки так и не сомкнулись, для чего нужно было еще пробить около 800 метров, организованные, слаженные, выстроенные в построение пехотинцы делали свою работу на отлично. Арбалетные болты и стрелы летели во врага. Некоторым сельджукским конным не получалось даже выстрелить из лука. Такая давка была, что они все реже отвечали, порой толкаясь с соседом. Так что и пехотинцы то и дело, но теряли людей. В основном это были раненые, и эти потери были незначительны. Следом за пехотным построением шли люди, задачей которых было вытянуть своих с поля боя, чтобы оказать первую помощь, хотя бы просто перевязать рану, остановить кровотечение, а после быстро оттянуть в развернувшиеся 2 лекарни. Конечно, военно-полевая медицина развита у нас слабо, но, по крайней мере, привить чистоту, оказание первой помощи, собрать травы для лечения и инструменты для возможных ампутаций конечностей – все это было сделано, и люди худо-бедно, но получали помощь. Так что не только подорожник прикладываем к отрубленной ноге, но и зашиваем культю. Сложно сказать, насколько эти достаточно примитивные меры помогают, что человеку, к примеру, без руки, оказывается помощь. Это дает большой шанс, чтобы этот человек все-таки выжил. Ранее же, если воин потеряет в бою руку, так его никто и не будет лечить, возможно, даже и добьют на поле боя от всей христианской милости, чтобы не мучился, если раненый потерял сознание от потери крови. «Воевода, брат мой князь!» обращался ко мне государь на военном совете, собранном сразу после окончания сражения. Еще союзные половцы гнали врага, те мизерные крохи султанского войска, что остались от сельджуков, еще не нашли сраженного султана под грудами тел противника, а мы уже совещаемся. Подобное обращение о многом говорило. Государь назвал меня своим братом, что по всем обычаям, как и прошлого, так и будущего, много значит. Он приравнял меня к себе. Впрочем, когда двум людям, не болеющим скудоумием и не занимающимся самолюбованием, когда им нечего делить, почему бы не назвать друг друга братьями? А нам делить действительно нечего. Все, история братства, как по мне, таки закончилась. Нет, есть воевода братства, мой дядя Алексей. Есть тысяцкие братства, сразу два, это Лис и Ефрем. Боброк будет назначен наместником в Пермском крае, но статус устава обновленного братства звучит теперь таким образом, что оно не может иметь большое войско, что обязано готовить братьев именно для войска государя и лишь заниматься тем, чтобы осваивать новые земли на востоке уже великой страны. И нет, я не отошел от дел, просто это сражение последнее для меня в статусе воеводы братства. В дальнейшем государь уговорил меня быть его ближним советником и главным воеводой всея Руси. Я долго думал над этим назначением, предполагал даже отказаться. Несколько щемило сердце, что мое детище, мое братство, выполнив свою великую миссию, по сути, это многие будут отрицать, но создав Россию, кануло в лету. Ведь какие подвиги не будут совершены на востоке страны? Все равно братство уже не будет играть столь значимую роль, как еще полгода назад. Но разве должны люди, которые искренне желают своей стране процветания, выбирать, где они на самом деле могут пригодиться своему отечеству? Вот и я решил, что буду сидеть в Киеве, смотреть, чтобы молодой государь всея Руси не натворил каких непоправимых ошибок. Сюда же, в Киев, я перевожу и свою семью. Негоже любимым мне людям находиться за 1000 километров от того места, где я несу свою службу. Заодно налажу столичные производства, займусь перестройкой сельского хозяйства в округе. Я думал уже о мире, а царь все еще не мог забыть войны и продолжал вещать. «Эта победа наша общая! Судя по тем донесениям, которые приходят, византийцы все-таки придержали своих коней, не стали наступать на сельджуков, дождались того момента, как мы их разобьем. Но здесь ты, Алексей!» Государь указал на командира рамейских катафрактариев, моего товарища, с которым мы громили еще в Константинополе европейцев. «Так что нет у меня никакой обиды!» Еще бы у него была обида. Теперь Россия может заявлять не просто о полноправном союзе с Византией, а о том, что она в этом союзе претендует называться первым государством. Ведь то, что не удалось ромеям разбить сельджуков, проигрывая им и сдавая свои территории на протяжении веков, это сделали русские ратники. Мы уничтожили султанат. Начали это делать, пусть и вместе с византийцами под Дамаском в составе крестоносного войска, завершили сейчас. Так что речи не может идти о том, что Россия – ведомая, Византия – ведущая. Либо равноправие, либо лидирующая роль у России. «Твои люди уже подсчитали, сколько мы взяли добычи?» – спросил государь у воевода Димитра, и на его лице расплылась улыбка. Уже через несколько часов после сражения царю, конечно же, все доложили. Была взята казна султана, а он принес, если считать в эквиваленте на русские гривны, почти 20 тысяч серебряных слитков. Вероятно, хотел рассчитаться со своими союзниками за участие в битве. Было взято также множество телег с провиантом. Баранов теперь нам есть не переесть. Нужно говорить с царем, чтобы овец передал половцам, чтобы они еще больше поставляли мне и в Киев шерсти. Было взято также огромное количество коней, телег, оружия и доспехов. К слову, весьма неплохих порой броней. Об этом и доложил Димитр, который получил ранение в ходе сражения, но его вовремя нашли мои лекари и успели оказать первую медицинскую помощь. Оказалось, что этого было достаточно, чтобы воевода смог даже присутствовать сейчас на военном совете. 2 недели понадобилось нам для того, чтобы начать отправлять большие обозы в сторону Беляра, где они должны были после переправляться по Волге в Нижний Новгород и дальше. Частью отправлялись обозы через степь в тьму Таракань. С пленными никто не церемонился. Брать выкуп, как стало понятным, будет просто не с кого. Здесь был весь свет Сельджукской империи, а византийцы начинают свое наступление. Крестоносцы жмут сельджуков с юга. Уже в ближайшее время такой страны просто не станет. Через две недели, отправив добычу, наступление начали и мы. Эти земли России были не нужны, хотя мы собирались создать большое грузинское царство, которое стало бы союзным России и своего рода буфером. Но территории нам нужны были для того, чтобы их потом выгодно продать своему союзнику, Византийской империи. Поэтому летучими отрядами ангелов в спешке захватывались все деревни, поселения, которые были у сельджуков. Конечно, грабили, люди частью уводились, ремесленники получали гарантии безопасности. Несколько крепостей оказывали сопротивление, но их просто обкладывали и двигались дальше. Сдадутся, здесь даже штурма не нужно. В султанате царило уныние, а мы предлагали главное – жизнь. Я думал расселить частью ремесленников и даже крестьян на русские черноземы. Нам, без экстренных мер, лет 100 разрабатывать эти земли, заселять их, а тут вполне себе можно найти христиан. Так уж складывается, что нельзя России иметь большой исламский элемент у себя. В какой-то момент нам стали помогать даже наши враги. Каракитаи и туркмены решили порезвиться на землях умирающего подранка. Сами они частью смогли сбежать с поля боя. Так они хотели не только якобы заручиться нашим прощением и даже благодарностью, но и кое-что себе приобрести. Пока еще никто не трогал, но ясно, что такие союзники, которые будут терзать все эти земли, ни к чему, ни Византии, да и России они здесь особо не нужны. Чтобы ослабить Византию, нам достаточно будет вооружить венгров или же воодушевить сербов на расширение своего государства. А вот Восток нужно очищать. Чингисхан ведь привел на Русь не столько непосредственно самих монголов, сколько собрал в свое войско огромное количество различных народов Азии. Если прямо сейчас у этих самых народов выбить почву из-под ног, забрать у них часть крепостей, то не будет у Чингисхана шансов пополнить свое воинство. Киев встречал победителей ликованием. Еще раньше, когда только случилась победа, когда еще на поле боя стонали раненые, уже отправились вестовые с текстом, который должен был быть напечатан в огромных количествах на тех печатных станках, что находились в Воеводино. Воодушевление, гордость за свою державу, желание быть причастным к победам — вот те скрепы, которые дают возможность создавать мощное, централизованное государство. И мы делали информационную повестку единой по всей России. Пусть каждый гордится. «Отчего ты такой смурной?» С тревогой в голосе спросила Маша, когда мы, после страстной встречи, сидели на лавке в бане. «Похоже, любимая, что мог, я уже все сделал в этой жизни. Теперь вот нужно просто жить и стараться сделать так, чтобы не растерять, не потерять уже все добытое», — с горечью сказал я. «У нас еще вся жизнь впереди, а ты говоришь, как старик», — усмехнулась Мария Тесса. «Иди ко мне», — сказал я и привлек к себе красавицу-жену. Эпилог. Я стоял на борту большого 30-пушечного корабля, названного в честь моей жены, пусть и несколько завуалировано, нехристианским именем. Корабль назывался «Воинственная Тесса». Жена моя была рядом и все так же сияла красотой. Хотя мы уже были престарелые люди, по нынешним меркам так и очень. Нам почти 60 лет. Однако я всю вторую жизнь прожил с пониманием правильного питания, физическими нагрузками, получил лишь одно достаточно серьезное ранение в плечо, а больше почти и не болел. Сейчас немного ломит кости, как у старика, на смену погоды, но все это незначительно. Так что в Новороссию я отправлялся не как пенсионер, решивший дожить свои дни, а как человек, который еще собирался лет 10 творить, создавать, делать из русской колонии что-то такое, что могло бы помочь России развиваться и дальше. «Отец, ты обещал дать мне урок», — сказал Глеб, самый младшенький из моих сыновей, прерывая мои мысли. «Обещался, значит, урок будет. На часы посмотри, до занятий еще 20 минут. Во всем нужен порядок и дисциплина», — нравоучал я своего сына. Когда Маше было уже 45 лет, и мы не помышляли о детях, наблюдая за тем, как наши чада, здоровые и сильные, работают на благо Отечества. А две дочери уже замужем, причем Катьку я отдал за нынешнего русского царя Ярослава II. Жена моя понесла. Это к слову о том, когда мы предполагаем, а Бог располагает. Даровал нам Господь Бог сына, когда уже и не чаяли заводить еще детей. Я вдохнул морского бриза. Ветерок был небольшой, но почти нам попутный. И корабль с огромной скоростью, это если судить по нынешним меркам, нес нас к берегам Новороссии. «Отчего ты так груб с Глебом?» — спросила жена, которая подкралась сзади и слышала мой разговор с сыном. «Он же всей душой тянется к тебе, а ты все о правилах, дисциплине. И откуда это слово взял? Все же меньше тебе надо было общаться с этими немецкими купчинами». Я не стал объяснять своей жене, что так же люблю своего сына, как и всех остальных детей, что пытаюсь в Глебе вырастить не такого обормота, каким вырос Александр, потому и строг с младшеньким. Сашка, старшенький, на самом деле не такой уж и бездарный вырос, просто кровь была сильно горячая и остается таковой у этого уже зрелого мужчины. Александр Владиславович так и не нашел себе пристанище при дворе русского царя, все девок портил, причем знатного рода, стращал их да совращал, будучи признанным красавцем, то дуэли устраивал. Долго мне приходилось разгребать за ним, да выплачивать виры за поруганную честь девиц. В какой-то момент мне даже показалось, что родители девушек старались одеть своих дочерей покрасивше, да волосы им уложить поаккуратнее, чтобы Александр позарился на красоток. Щедро я платил царским боярам за то, что мой сын никак не может унять свою похоть. Я отлучал Сашку от денег, но все равно Александр, как был раздолбаем, таким до сей поры и оставался. Так что, как только в Сибири началась очередная заварушка, и местные князьки попробовали скинуть русскую власть, я отправил туда своего старшего. Вот там Александр Владиславович и остепенился, да приезжает теперь в Киев крайне редко, все чаще посылает вестовых, чтобы те сообщали о делах в сибирских русских землях. Там же он без родительского благословения обвенчался с девицей, причем не самого знатного рода, дочерью кого-то из мелких князьков, который, между прочим, участвовал в восстании против русской власти. Ох, и бесился я тогда! Чуть ли не порывался пустить кровь своей родной кровиночки. У меня же была сговорена одна из дочерей Мстислава Изяславича, русского царя. Вот только когда я увидел своего сына, когда он приехал в Беляр, где в это время я его и дожидался, да привез Саша жену свою и сына, растаяло мое сердце. Богатство, власть, статусность — это все важно, но если нет простого человеческого счастья, когда мужчина не может найти ту самую женщину, с которой ему хочется идти по жизни, то все бренно и ничтожно. Я увидел, что Александр нашел свою женщину. Ну и действовал сын в Сибири предельно эффективно, города строил да замерялся с местными племенами. Отступные русскому государю за сорвавшийся брачный союз мне стоили многого. Я передал русскому государству большой и бурно развивающийся торговый город Ольвия, а также окончательно передал России и Славград. Ну и чего мне было оставаться в России? Я же, если даже пенсионер, то весьма активный, жаждущий приключений. Вот и отплыл я покорять империю ацтеков, которых так и не нашли. Ну нет тут их еще. Скорее всего, и не будет. «Глеб, поди сюда, потренируемся с тобой», — сказал я, поцеловал жену и направился на палубу, где было огорожено канатами место для тренировок рукопашного боя, а также для уроков фехтования. «На чем?» — предельно серьезно спросил меня сын. «На танкашах с тонким ножом», — сказал я, а слуга, который находился недалеко, рванул в трюм, чтобы принести нужное оружие. Танкашами на Руси стали называть шпаги. Тогда это оружие начало приобретать популярность, а я способствовал развитию фехтовальной русской школы на шпагах. В народе начали клинки называть танкашами. Так и прижилось. Мой 15-летний сын мог бы считаться одним из виртуозов владения всеми видами клинкового оружия, да и стрелял хорошо, проявлял тактическое мышление. Вот только пошел он росточком не в меня, а в мамку нашу. Низковат, хотя жилист и крепок. Глебка сильно комплексует по этому поводу, так как два других моих сына вышли большими, статными, и он среди них словно выделяется. Вот только в ловкости, скорости, в умении быстро думать и принимать решения Глеб уже сейчас превосходит своих братьев. Стремление показать, что он также может считаться достойным сыном великого воина, своего отца, меня, мотивировало парня настолько, что мне есть чем гордиться. Шаг. Выставляю вперед левое плечо, чтобы словить на противоходе атаку сына. Делаю выпад. Шпага проходит мимо Глеба, чуть не задевая его защиту. Но это была уловка от сына. Он подбивает мою шпагу в районе гарды, и пусть из рук я оружие не роняю, но его кинжал устремляется мне в горло. «Отец, ты мне поддаешься!» — обиженно сказал Глеб. «Нет, сын, это ты стал достойным воином. Иди ко мне!» — сказал я и крепко обнял своего младшенького. Это я собирался оставаться и искать тех самых ацтеков, которых на самом деле-то еще пока и нет в Новороссии и рядом с ней. Хотел лично спросить у майя, почему они создали календарь только до 2012 года, породив в мире историю конца света. А Глебу предстояло возвращаться обратно на родину. Именно ему уготовано было стать в самое ближайшее время, относительно через 2 года, наместником русского царя в Иерусалиме и Египте, сменив старика угрюма Бориса. Это Глеб еще не знает о вероятном назначении, но я склонен верить царю, с которым перед своим отъездом в присутствии патриарха всея Руси Спиридоном договаривался о будущем своих детей. «Спирка, а я ведь помню нынешнего седобородого старца Спиридона еще как щуплого, но уже тогда эрудированного мальчишку. Теперь же Спиридон стал преемником и первым учеником святого Климента Смолятича, первого русского патриарха. И то, как развивается русская церковь, меня более чем устраивало. Общение со Спиридоном даром не прошло». Он не цепляется за суеверие, не ставит палки в колеса Московской академии, даже когда они занимаются химическими опытами и выдают порой такое, что даже я мог бы назвать дьявольским. Русская церковь выпускает даже свой часопис, как называются на Руси газеты. Через 2 дня мы прибыли в порт, который находился на мексиканском побережье, которое сейчас никак иначе как новороссийским и не называется, а сам город носит имя Петроград. Вот такой волюнтаризм. Я захотел, чтобы и в этом мире был свой Санкт-Петербург. Правда, город этот был не на Балтийском море, а в Мексиканском заливе, да и залив назовется также новороссийским. «М-да», — многозначительно и философски произнес я, когда увидел с борта корабля город. «Нет, я не увидел какой-то мегаполис, но на Руси до сих пор складывается у всех впечатление, что здесь, в Новороссии, такое несусветное захолустье, и народу здесь нет, что я невольно поддавался на такое общественное мнение». На самом же деле Петроград был городом, в котором уже проживало 20 тысяч человек. Из горожан русских было больше половины, остальные — либо генуэзцы, либо венецианцы. Приходили сюда и немецкие купеческие корабли. Нам не удалось держать в секрете строительство парусников. Теперь парусный флот, даже оснащенный пушками, бороздит просторы Мирового океана и под флагами Любека, который пришлось все-таки отдать германцам при заключении Венецкого мирного договора. Можно встретить здесь и корабли из португальского порту, арагонские корабли. После того, как православный крестовый поход смог разбить фатимидов, европейцы сконцентрировались на реконкисте, отвоевании Испании и Португалии у ослабленных арабов. чтобы состоялась грандиозная сделка, и Иерусалим с Антиохией и другими землями крестоносцев был передан под управление Русско-Византийскому союзу, наши ратники участвовали в том деле и смогли помочь выбить арабов с Пиренейского полуострова. Как и в прошлом варианте истории, но гораздо раньше, арагонцы, кастильцы и португальцы стали развивать свой флот, и теперь России приходится конкурировать в мировом океане, в том числе и с ними. Правда, пока первенство за нами, во многом благодаря Византии, потому как большинство моряков все-таки обучаются и стажируются именно в империи. Ну и Генуя помогает. Не так давно все же дипломатически, когда у них не сложилась война с Венецией и Пизой, заявившая о своем вассалитете Византии. Так что Петроград стал городом под русской юрисдикцией, но своего рода свободной экономической зоной. Русско-византийский колониальный флот сейчас патрулирует и Новороссийский залив, и Синее море, как назвали Карибское, так как имеются предпосылки начала серьезной пиратской войны. Ну, да и Ямайка за Россией. Пускай ищут себе пираты иное пристанище, если смогут, конечно. Еще за 5 лет до своего путешествия в Новороссию я инициировал международный договор, по которому все страны были предупреждены о невозможности иметь каперов. Если какое пиратское судно нападет на судно иного государства, при этом корабль будет иметь разрешение от другой стороны на подобные действия, то это будет считаться нападением на страну, под флагом которой был захвачен корабль. Насколько это соглашение будет работать, время покажет. Но исходя из своего опыта, если у России и Византии будут мощные корабли, а также будет их серьезное присутствие в регионе, то какие-нибудь немцы, зарождающийся Ганзейский союз, не сможет никоим образом пиратствовать на торговых путях. Они тогда в Европе получат полноценную войну на земле. Кстати, я предусмотрел некоторые нюансы, которые были непонятны даже европейцам. Когда в Европу, в том числе в Византию и в Россию, хлынули большие потоки серебра и золота из Америки, также из Индии, я добился того, чтобы эти деньги придерживались и пускались в оборот в строгом соответствии с тем, насколько будет развиваться сельское хозяйство и промышленность. Допустить того, что в иной реальности было в Европе, что имело общее название «революция цен», я не мог. Это когда денег было много, а товаров и элементарной еды не хватало. Так что теперь в России самый серьезный золотой запас, он же и серебряный, он же и зерновой. Мы зарабатывали не только на том, что ввозили в Европу сахар, золото и серебро из Америки, мы еще и продавали европейцам свое зерно, зарабатывая при этом колоссальные деньги, как бы не больше, чем со всей своей колониальной политики. На Руси тоже не голодали. Трехполье получилось ввести повсеместно, что уже дало прирост товарности более чем в 20%. Кроме того, в Киеве, в Воеводе, в иных городах занимались селекцией сельскохозяйственных культур. Конечно же, это происходило примитивно, но и подобное дало прирост более чем в 10% к урожайности. Если добавить сюда еще и более частое использование удобрений, так Россия способна прокормить не только себя, но и отгружает немалое количество зерна на экспорт. С одобрения государя я проводил жесткую политику по внедрению новых сельскохозяйственных культур на всех русских землях. Там, где хорошо произрастала картошка, а зерновые давали скудные урожаи, там и росла картошка. Кукуруза в достаточной степени распространена в южных регионах. Давим масло из подсолнечника, с превеликим удовольствием едим фасоль. «Ну что, будешь становиться императором тальмеков и майя?» Насмехаясь надо мной, спросила Мария, когда я выслушал предложение русейцев, как назывались индейцы. «А почему бы и нет?» — усмехнулся и я. «Что сказал царь-батюшка на совете?» — спросил князь Владислав Глебович Богояров. «Держаться, — сказал, — как дед наш, князь Владислав Богоярович, некогда в битве при Дербенте», — сказал царевич Алексей Ярославич. «Это ясно. Обо мне говорил что?» — спросил самое важное для себя Владислав. «Сказал, что ты в дядьку своего распутного, Александра, пошел, а не в отца воина великого, и не в деда святого воителя», — пожал плечами царевич. «Но то любовь же, Как сказал старец Даниил Ростовский во второй проповеди, «Любовь — вот то, что двигает миром и внутри человека, и вокруг его», — со вздохом сказал Владислав. «Оно того хоть стоило?» — спросил царевич, теребя друга за плечо. «Она красива, как весна, как рассвет в степи, как...» — закатывая глаза, говорил Владислав. «Эй, брат мой, ты близко к сердцу принял учение в Московской академии. Не словесности учиться нужно было, а математике и размысловому делу ратному». Наследник русского престола улыбнулся. «Так что, сильно серчает дядька?» — с надеждой спросил Владислав. «Отец мой, наш государь?» — усмехнулся царевич Алексей. «Ну ты же его знаешь, он отходчив. Но дел ты натворил. Нынче же с великим ханом монголов рубиться до смерти нужно. А батюшка договориться думал, поделить Хорезм». «Еще мой дед говорил перед тем, как в Новороссию отправиться», начал было говорить Владислав, один из потомков великого Владислава Богояровича, но понял, что царевич и сам, когда учился в академии, изучал наследие их общего деда, так как царевич приходился двоюродным братом Владиславу Глебовичу. Юный 19-летний Владислав Глебович был заместителем главы глубинной разведки и отвечал скорее за рейды на территорию или потенциального противника, или уже действительного. Он с самого раннего возраста обучался отцом Глебом, самым искусным воином своего времени, потому знал о диверсиях и разведке все, что только было известно на этот момент. И вот в одном из таких рейдов Владислав натолкнулся на серьезный караван монголов, причем о войне с Россией уже было заявлено Чингисханом, уже были столкновения между русскими отрядами и воинами хана, когда монголы взяли Самарканд. На помощь шаху Джалаладдину шел русский отряд в 2000 латных ангелов, но не успел. Монголы юридически первые напали и развязали войну с Россией. Так что, когда Владислав Глебович проводил разведку численности и состава монгольского войска у города Кинюргенч и был замечен караван, он быстро принял решение. Ну как было не напасть и не привести в стан русских войск добычу? Вот только когда лихим ударом в 300 сабель с ручными пищалями Владислав рассеял и большей частью убил охранение каравана, еще не было понятным, что именно охраняло аж 800 монгольских воинов. Когда Владислав увидел красавицу Алалтун, младшую и, по слухам, любимую дочь Чингисхана, молодой русич просто обомлел. Ему ранее не нравились женщины-монголки. А тут влюбился парень и так глубоко, что и голова помутилась. Он к ней целоваться, а она не против. И кто ж тогда знал, что это дочь Чингисхана? Теперь дипломатия полностью исчерпана, хотя, как заповедовал Владислав Святой, монгола, коли он придет, бить сразу и нещадно, иначе Русь поработит и вергнет ее в пучину смуты. Все, барабаны стучат, рок извещает. Время битвы, браты, наступает! Царевич продекламировал часть из стихотворения «Битва у холма». И кто из нас больше внимания словесности уделял? Вот я стихов не помню. Пробурчал Владислав, отправляясь к своему отряду конных ангелов-пищальников. «И твою свадьбу, Салтун, гуляем сразу после битвы!» выкрикнул царевич вслед своему двоюродному брату. Командовал центром русского построения царевич Алексей. Это было уже второе сражение, когда наследник самостоятельно возглавлял большое соединение войск. Все было готово к тому, чтобы бить монголов. Как и завещано, главное оружие войны — это лопата. Так что нарыли ям, сделали волчьи ямы, рассыпали чеснок, поставили рогатки с колючей проволокой, выставили мины. Русская артиллерия все еще лучшая в мире, хотя и шведы, и французы, да и монголы пользуются огнестрельным оружием, и русские пушкари готовы бить по наступающим степнякам сразу из 140 пушек. Главным новшеством к этой битве были конные пищальники. Теперь у латных ангелов были, кроме всего прочего, по две одноручные пищали, способные поражать противника на 100 метров или чуть более того. Правда, в таких войсках не вооружаются пиками, но конными саблями владеют ратники Владислава на зависть другим. «Начинаем, командир?» — спросил Мануил, только-только ставший наследником византийского Василевса, но решивший все равно лично отправиться на войну с монголами. Он также был в одном возрасте с русским царевичем и некогда учился с ним в академии. В составе войск был еще молодым внук прославленного половецкого хана Аепы Однорукого. Здесь же молодой французский герцог, второй в очереди на престол. Он привел европейских рыцарей. Так что сплошная молодежь. «Что скажешь, Федор?» — спросил русский наследник у сына венецкого посадника Лучеслава. «Начинаем!» «Вам, царственным, и решать!» — пробурчал медведеподобный венет, отвечающий за пехотный строй. Над ним иногда подтрунивали образованные в академии власть имущие молодые повесы. Но так, по-доброму. Что ж делать, если у венеда все еще двоеверие и школ только две на все племена? «Вот не было бы моего отца, можно было назвать сражение битвой молодых!» — усмехнулся Алексей Изяславич. «Была такая битва уже, ее еще называют битвой на холме», — проявил знание истории Мануил. «И мы повторим подвиги дедов, и пусть с небес смотрят на нас предки наши славные! Начинаем!» — выкрикнул царевич.